косил. До берега доплыть, спасите наши души, я так хочу пожить, успеть на этом свете допеть и долюбить. Отмерено мне в жизни не так уж много дней. Спасите наши души, спасите поскорей. И вот прошел тот шторм, на море полный штиль. И где теперь корабль, что горизонт уплыл?